Арчагов рассмеялся наигранно, но многообещающе. Такой смех сулил очень нехорошие последствия. К агенту Абвера генерал относился как к личному врагу и все время мечтал свести с ним старые счеты. Вот только тот канул без вести, как рыба в мутной воде, и, несмотря на все старания, поиски оказались безуспешными. Хотя свою роль в неудачном розыске сыграл и тот бардак, что творился сейчас в разоренной Европе, пережившей четырехлетнюю мировую войну и долгое революционное лихолетие. Да и политическая полиция Российской империи, что опять именовалась жандармерией, вкупе с ГРУ и другими полезными для державы силовыми структурами еще были, откровенно говоря, слишком малосильными, проходя тяжкий для любых спецслужб период становления, потихоньку обрастая нужными связями и приращивая по мере финансирования возможности. С ним Семен Федотович прямо жаждет встретиться, да и я не прочь за прошлое рассчитаться. Михаил Александрович заскрипел зубами и машинально сжал кулаки, с надеждой во взгляде посмотрел на генерала. «Ты же сможешь это дело немедленно провернуть. Все это голые эмоции, мики, идущие из души и сердца». Голос Сарчагова прозвучал глухо, натреснуто, словно сожалея о прошлом, том самом, в котором не было преград, враг был врагом, а друг другом. «Мы должны мыслить только одной практической пользой. Тут дело интересно поворачивается. Право слово. Это ведь нам знак подает, мерзавец эдакий, могу свою голову на отсечение дать, что в одной шеренге с ним стоят офицеры, что при Гитлере вермахтом заправляли. Хоть фильм этот черно-белый, но цвет петлиц как раз генерального штаба». Михаил Александрович внимательно всмотрелся в изображение, несколько офицеров походили друг на друга, как цыплята из одного выводка, в мундирах Рейхсвера. Шестой, полный и представительный, в форме созданных месяц назад германских ВВС, явно выделялся из общей картины, как и седьмой участник этого церемониального награждения, в черном мундире с армейскими погонами, но с петлицами с эмблемами черепа. Восьмой офицер был во флотском кителе, с рядом нашивок на обшлагах. Если не ошибаюсь, то летчик есть сам Герман Геринг, я тебе про него рассказывал. На ЦИ номер два он уже не будет, ибо нет ни партии, ни фюрера. Сгинул где-то Адольф Гитлер, мать его за ногу да об печку, не быть ему фюрером. А вот мундир ему недавно пошили, и точь-в-точь как в кинофильмах на офицерах Люфтваффе. Ты посмотри, Микки, на черного, тоже форма панцерваффе, каких сейчас не должно быть. Потому можно не гадать, кто это, зуб даю, что Хайнц Гудериан, отец Блицкрига. Михаил всмотрелся в офицера, молодой, с решительно сжатыми губами, без особой радости на лице. Он ждал награждения высшей боевой наградой Рейха, голубым крестом Пурли-Мерите. Арчагов продолжал говорить, размышляя вслух. А вот второй похож на Манштейна, чем-то на актера в фильме «Освобождение» смахивает, только помоложе. Моряк может быть Деницем, что в Криксмарине всем подводным флотом командовал. Опять же, если влияние Шмайсера на нового кайзера правильно оценено. Остальных я не знаю, но не думаю, что ошибся в предположении. Сегодня же приказ отдам, и скоро мы все имена знать будем. Ты прав, Костя. После минутной паузы, взятой на размышление, отозвался император. Это приглашение нас всех к переговорам, пусть и переданное таким эксцентричным способом. Удавил бы подлеца собственными руками, да нельзя этого нам делать, переговорить вначале нужно. Сильно их красные поджали, раз уже не только тебе и мне письма пишут, но и Шмайсера раскрыли. Интересно, кто это сделал? Либо кайзер свою игру ведет. Арчагов потянулся к папиросной коробке, задержал над ней руку, но так ее и не раскрыл, сдержался, преодолевая пагубную привычку и как бы демонстрируя волю, медленно поднялся с кресла и прошелся по мягкому ковру, задумчиво хмуря брови. Приблизился к стене и, протянув руку, щелкнул выключателем. Над потолком загорелась хрустальная люстра, изображение на белом экране исчезло, а яркий свет нескольких лампочек заставил императора на пару секунд прикрыть веки. Это приглашение не только к политическому союзу, но и к военному, с признанием твоего верховенства. Иначе просто быть не может. Потому послание такое отправлено. Да-да, это именно послание, так и следует понимать. А это значит, генерал осекся, лицо побледнело, казалось, что он превратился в соляный столб, застывший посередине кабинета. Михаил Александрович с растущим напряжением в душе смотрел на своего друга и, не в силах вынести затянувшуюся паузу, воскликнул: Что это значит, Константин Иванович? Но если мы пойдем на такой союз и поможем задавить в Германии большевиков, то еще одна мировая война неизбежна. Постскриптум. На необъявленной войне, Корфу. Как все счастливо сложилось, прошептал Колчак, подставляя лицо соленому прохладному ветру. В море средиземноморская жара практически не ощущалась, но находиться в бронированном коробе рубки адмирал сейчас не хотел и оставался на мостике, хотя скалистые берега далекого острова уже виднелись на горизонте. Там сейчас кипел бой, как и 120 лет тому назад, когда эскадра Ушакова осадила в крепости французов, подойдя на пушечный выстрел к бастионам. Тогда после ожесточенной канонады русский десант взял штурмом неприступную доселе цитадель. Сейчас все происходило наоборот, итальянская эскадра из 5 линкоров и 2 броненосцев вошла в пролив между островами Вида и Корфу и высаживает с кораблей морскую пехоту, а немногочисленный русско-греческий гарнизон отчаянно сражается с врагом, дожидаясь помощи, которая уже близка. Адмирал оглянулся, внимательно разглядывая линкоры эскадры, что потянулись кильватером за его флагманским синопом, известным ранее совсем под другими именами, английским Рин и турецким Ришади. Почти не отличавшиеся от него ни по силуэту, ни по своим боевым и техническим характеристикам, но более ранние постройки, густо дымя трубами, рассекая острыми форштевнями волны, ходко шли на Варин и Чесма. Они раньше тоже были английскими, Орионом и Монархом, первыми в мире сверхдредноутами, вооруженными десятком мощных 13,5-дюймовых пушкет каждый. Новое приобретение русского флота оказалось неожиданным даже для самого адмирала, который имел к их покупке самое прямое отношение. Как и говорил ему давно Арчагов, Вашингтонская конференция все же состоялась, пусть и годом позже, слишком серьезные произошли в Европе и мире изменения, чтобы их не зафиксировать на межгосударственном уровне. С вчерашними побежденными державами, неожиданно возродившимися подобно сказочному фениксу из пепла, недавним версальским победителям ныне пришлось считаться. Самого адмирала Колчака заботили тогда только флотские дела, предложенное госсекретарем САС Хьюзом радикальное сокращение станового хребта военно-морских сил, линейных кораблей, вызвало шок у многих политиков и адмиралов, кроме него самого, заранее знавшего об этом, а потому подготовившегося. Паритет с Францией, Италией и Германией в тоннаже новых линкоров Александра Васильевича не озаботил, строить новых морских исполинов Россия, истерзанная мировой и гражданскими войнами, не могла, впрочем, как и вышеперечисленные страны. Но вырвать у Англии парочку пусть не новых, устарелых, но сверхдредноутов, обреченных на разделку согласно утвержденному в Вашингтоне сокращению, русский адмирал яростно желал, а потому настаивал на соблюдении Англии ранних договоренностей. Вот только все другие участники переговоров встретили его предложение о выполнении старого предварительного соглашения с Лондоном в штыки, перспектива усиления России никого не прельщала, и, главным образом, самих британцев. Но зато когда речь зашла о предоставлении одним только англичанам права на строительство 2 новейших линкоров с 16-дюймовой артиллерией, дабы те смогли соблюсти пресловутый паритет с японцами и американцами, имевшими подобных новейших исполинов, русская делегация уперлась в отказе. Однако стоило островитянам согласиться все же продать русским 2 линкора, ставших яблоком раздора, адмирал сразу пошел на мировую. Так что от этой сделки выиграли все заинтересованные в ней стороны. Британцы получили 20 миллионов рублей золотом, что намного превышало стоимость будущего лома. Угрозы от переданных кораблей фактически не имелось, воевать с владычицей морской Петербург не желал даже в отдаленной перспективе. Благодаря этому русские в полстоимости заимели мощную эскадру из 3 побед, которая в будущей войне с Италией должна была сыграть главную роль. Но, как говорится, за все нужно платить, паритет приходилось соблюдать. Лондон и Вашингтон в этой сделке сумели хоть ненамного, но ослабить Россию. Пришлось отказаться от восстановления балтийского линкора «Полтава», на котором в 1919 году случился пожар, и согласиться на передачу грекам черноморского адмирала Ушакова. Корабль в очередной раз сменил имя, на этот раз знаменитого всем морякам острова, у которого триеры Фемистокла уничтожили персидскую армаду царя Ксеркса. Подписав Вашингтонское соглашение, русский флот лишился и других линкоров. пошли на слом затонувшая от взрыва в Ахтиарской бухте императрица Мария, поднятая и отбуксированная к берегу, и стоявший в Николаеве на стапеле император Николай I на волне революционного угара, переименованный в демократию. В Петербурге в жертву была принесена пара недостроенных корпусов линейных крейсеров, стоящих на стапелях, а на два, уже спущенных на воду в ходе мировой войны, в Вашингтоне дали согласие на переделку их в авианосцы. Однако ввиду плачевного состояния страны в целом и ее финансов, в частности, достройка кораблей могла произойти лет через 10, не раньше, и то в лучшем случае. Под нож также отправили все броненосцы, которые вообще потеряли маломальское боевое значение. К тому же ремонт этих абсолютно ненужных кораблей влетел бы российской казне в большую копеечку. Так что к настоящему времени на Балтике и Черном море имелось по одной линейной эскадре из 3 единиц, плюс 2 быстроходных великих самодержца, которые тоже пошли в общий счет тоннажа, утвержденный на конференции для русского флота. Впрочем, имелась еще одна страна, что очень крупно выиграла на этой сделке, Греция, усилившая свой флот 2 пусть и потрепанными в войне, но вполне полноценными линкорами. Кроме Саламиса, полностью компенсировавшего потерю купленных у Сасши трагически погибших Киликоса и Лемноса, греки с русской помощью заполучили бывший германо-турецкий гебен, ставший базилевсом, что тихо ржавел на приколе в Мраморном море, предназначенный к слому. А потому англичане не обратили на ненужный им трофей внимания. И совершенно зря. Вчера эти корабли, бывшие враги, спешно отремонтированные в прошлом году, у острова Родос потопили 2 старых итальянских броненосца, попытавшихся сорвать высадку союзного десанта. Наполи и Рома, имевшие всего 4 12-дюймовые пушки на двоих, за какие-то считанные минуты были буквально истерзаны, превращены в горящие развалины новоявленными греками в бортовом залпе, которых насчитывалось в 5 больше крупнокалиберных пушек. «Ваше высокопревосходительство, радиограмма с Корфу». Голос флаг офицера ощутимо дрожал от едва сдерживаемой радости. «Наши аэропланы бомбардировали и серьезно повредили линкор противника. Он выбросился наотмель. Второй корабль потерял ход, а крейсер потоплен выпущенной с берега торпедой. Теперь все дело за нами». Глаза Колчака сверкнули. Что Тирбах свое дело знает, он был уверен, и крейсер тому доказательство. Сюрприз получился, как говорит Константин Иванович. Но адмирал сильно сомневался, что новым аэропланом конструкции Сикорского, первым русским морским торпедоносцем, удастся провернуть такое дело, атаковать целую эскадру и добиться столь впечатляющего успеха. Ну что ж, представление на чин полковника этому улыбчивому летчику с редкой фамилией Ващила, добровольно перешедшему на флот, подпишет с удовольствием и представит к Георгию III класса, за первый в истории потопленный аэропланами линкор. И авианосцы придется строить вместо линкоров. Тут Константин Иванович прав. На море, как это ни грустно признать, появится в будущем новый властелин. Адмирал огляделся еще раз. Далеко мористе, круто забирая квесту, виднелись 2 силуэта самодержцев: император Петр Великий и императрица Екатерина Великая, бывшие большие линейные легкие крейсера британского флота. Корейджис и Глориес должны были атаковать отряд транспортов с десантом из знаменитых берсальеров. Тонкая броня бортов не позволяла их поставить в линию, зато большая скорость и чудовищные 15-дюймовые орудия не оставляли ни малейших шансов итальянским крейсерам для спасения. Последние не могли ни удрать, ни драться против таких монстров. За ними он еле разглядел легкие крейсера и эсминцы, предназначенные для захвата и конвоирования транспортов. Топить не следовало, столько добра пустить на дно было бы безумием. Богатые трофеи русскому флоту самому как нельзя кстати. «Добрый почин», – пробормотал Колчак известную фразу Петра Великого, ощутив себя в этот момент молодым лейтенантом, что первым увидел в предрассветном тумане идущий к Порт-Артуру японский миноносец. «Триест. Веселые ребята». Генерал Арчагов задумчиво посмотрел на сидевших за соседним столиком итальянских офицеров, вольготно расположившихся на стульях и побросавших свои нелепые длиннополые шляпы, украшенные пестрыми петушиными перьями, на низенький шкафчик. Всем чутьем много повидавшего и битого жизнью волка он не ощущал никакой угрозы от этих развеселых вояк. Не было в них настоящей воинской злости, той угрюмой жестокости, что появляется у того, что каждый час ходит под смертью. И сразу вспомнилась одна прочитанная в той жизни книга. Автор сего почтенного труда, русский генерал, сейчас уже не эмигрант, а профессор Академии Генштаба утверждал, что стойкость итальянцев равна всего 2%. Достаточно потерять роте из 200 пылких современных потомков древних латинян 4 солдат убитыми или ранеными, как она немедленно либо впадает в панику, либо предается постыдному бегству. И это при германских 50% или русских 40%. Незавидная участь для командира, которому попадет под начало такое доблестное воинство. Ведут себя как победители. Константин Иванович, хотя всю войну затравленными зайцами бегали, сидевший напротив него подполковник славянского легиона Рокоссовский, словно прочитав затаенные мысли, скривил губы в выразительной ухмылке, но так, чтобы итальянские вояки не увидели искреннего презрения настоящего воина к ряженым в униформу актеришкам самого дешевого балагана с обезьянками и шарманками, какими всегда были полны Апеннины. Всю войну в окопах просидели, оборонялись, и то потому, что австрийцы не атаковали, а сами. Чего стоит их 1/12 наступление на реке Инзасца? Мне майор Гудериан рассказывал один случай. Молодой итальянский лейтенант, подав сигнал к атаке, выскочил из окопа, но солдаты за ним не последовали, продолжая сидеть в надежном укрытии. Такое иногда происходит, Константин Константинович, и с нашими солдатами, особенно с необстрелянными, сами знаете. Пожал плечами Арчагов и непроизвольно повел шеей, непривычно тугой воротник, с трудом повязанный галстук, пиджак из дорогой ткани были ему совершенно непривычны. Он понимал, что выглядит в опытных полицейских глазах белой вороной, как и сидевший напротив него, но не в черном, а темно-синем костюме бывший красный комбриг. Интересные выкрутасы дает жизнь, если бы кто сказал Косте Ермакову, что будет сидеть за одним столиком с легендарным сталинским маршалом, то он бы ни за что не поверил, сочтя за бред или просто сон. В последнем, как известно, все странные случаи и происходят, но не в этой истории. Свыше 1 000 000 русских красноармейцев ушло в европейский поход, и пусть больше половины из них сгорела в жадном пламени мировой революции, но значительная часть рассеялась по миру, став вынужденными эмигрантами и терпя чудовищные лишения. Потому объявленную императором Михаилом амнистию для бойцов и командиров бывшей РК большинство из них, страдая на чужбине, охотно приняли и вернулись на родину, дав подписку, что никогда не станут злоумышлять на существующую власть. Понятное дело, что в новообразованную российскую императорскую армию никого из них не взяли, особенно бывших генералов и офицеров, что преданно служили большевикам, слишком хороша была у всех память о недавней гражданской войне, но и не мстили своим недавним врагам по братоубийственной войне, хотя бывшим карателям и чекистам, если их выявляли жандармы, приходилось очень несладко. Пусть не казнили, но 10-летние каторжные работы, не отдых на целительных водах Карлсбада. Но то в России, а тут королевство и Югославия. Именно такое наименование появилось на 10 лет раньше, да и конституционная реформа сделала его строй другим, в виде конфедерации. Теперь на будущее эта страна получила надежную гарантию от будущих национальных потрясений, а маленькая победоносная война с Италией, что кропотливо готовилась 2 года, должна была объединить накрепко родственные славянские народы. Вот тут многим бывшим русским выпал совсем иной жребий, послужить несколько лет верой и правдой в славянском легионе и вернуться на родину и с чином, и с полным прощением. Так что 5 стрелковых бригад король Александр укомплектовал быстро, но находились они в подчинении Арчагова, что являлся не просто генерал-адъютантом и инспектором вооруженных сил России, но и, о чем знали очень немногие, создателем и начальником тайной и могущественной службы разведки, именуемой коротко ГРУ. Да нет, Константин Иванович, усмехнулся Рокоссовский, тут иное. Офицер принялся размахивать саблей и кричать «Аванти!», призывая идти вперед. Солдаты продолжали сидеть, но бурно зааплодировали, крича ему «Браво!» и «Брависсимо!». И эти трусы до сих пор кричат на каждом углу, что Россия их предала и никогда не выручала, хотя сколько раз наши солдаты их из дерьма за уши вытаскивали. Такова жизнь, Константин Константинович, собаку кормит, но она кусает за руку. А потому такой псине нужно дать хороший пинок, чтоб не забывала, кто дома хозяин. Арчагов усмехнулся и посмотрел на часы, до условленного времени оставалось чуть больше 10 минут. И тут к столику подошел ресторатор, седоусый полный мужчина с выразительно добрыми глазами, но этот хорват, как и многие другие, давно служил в югославской разведке, а потому его заведение генерал избрал для своего штаба. Вам просили передать, сеньор, бабушка приехала. Я понял, благодарю. Будьте готовы. Мы ждем, сеньор. Ресторатор склонил голову и отошел, а Константин Иванович потянулся всем телом, разминая мышцы. Новость была не просто хорошей, отличной, потому он и взял для нее фразу из популярной в его времени книги о работе контрразведки в годы войны. Хотя тут речь шла не о взятых с поличным агентах Абвера, это была закодированная радиограмма с флагманского линкора адмирала Колчака и означала она одно – итальянский флот, нагло попытавшийся урвать Корфу и повторить опыт подобных захватов на Северной Адриатике, сам попался в подготовленную ловушку и наголову разгромлен. Будь иначе, то было бы сказано о других родственниках или, не дай бог, об их отъезде. Зато теперь все стало на свои места, захват итальянцами Триеста, Зары и Фьюми оказался мимолетным, как и Южного Тироля Австрии. Подобное стало возможным из-за нежелания других великих держав надавать макаронникам по блудливым ручонкам. Вечно битые врагами, они воспользовались тем, что оказались в стане победителей, хотя их постоянные запросы вызвали однажды едкую реплику Климанса. Разве итальянцы потерпели очередное поражение, что снова требует уступок? Война с Италией была нужна ради одного – полностью взять под контроль Эгейское море, захватить в качестве опорной базы Родос и тем самым опосредованно установить надежную защиту проливов Босфор и Дарданеллы, уже ставших греческими. Но не это было главным, теперь Греция станет вечным союзником, без русской помощи она, даже возросшая в размерах и претендующая на наследие Византийской империи, просто не выстоит. Теперь у нее станет одним могущественным врагом больше, Италия никогда не простит унижения и будет стремиться к реваншу. Флаг им в руки, пусть попробуют, зубы обломают. Лишь бы британцы не вмешались сейчас, а через 10 лет мы на их угрозы плевать будем с высокой колокольни. Вечером брат Саша въедет в Триест на белом коне. Кайзер Федя Виля наверняка уже отправил вперед своих егерей, и не сегодня-завтра его обступят ликующие тирольцы. Вот тебе и статус-кво, Италия останется при прежних границах, а Германия и Югославия получат то, что им никогда не принадлежало. И много. Но пусть, зато немцы нуждаются в связке с нами, а там подтянутся и японцы. С первыми проблемы в Европе уладили, зоны разграничили, вторым Китай, хорошо делиться тем, чего нет. Теперь это не наша головная боль, в любом случае мы в стороне и с нами будут считаться и янкисы с наглыми, и тевтоны с раскосыми друзьями. Главное, пятилетки правильно организовать, давно пора показать, на кого куры записаны. Арчигов вздохнул, история стремительно изменилась за эти 3,5 года. Вместо СССР снова императорская Россия, не только не потерявшая в границах, если не считать Польши и Финляндии, но намного раздвинувшая свои пределы. В основном опосредованно, за счет стран Балканского союза и Прибалтики, потихоньку попавших под имперское покровительство в результате принятия подарков троянских коней. Также была оттяпана турецкая Армения, а новообразованный Курдистан сам попросился под протекторат. Сбылась мечта Жириновского, мы в шаге от Индийского океана, и во многом усилили позиции, теперь уже никогда не будет владычества Америки, ее нужно загнать на континент, пусть сидит в своем изоляционизме, а там посмотрим. Генерал прикрыл глаза, как бы отдыхая, но на самом деле размышляя над недавними событиями. Маршал революции Троцкий постыдно бросил Красную армию, бежал в Америку, где получил приют и тем самым показал, на кого он действительно работал. Ленин умер в Праге на 2 года раньше срока, а в Чехии сейчас у власти встали местные социалисты, оттеснив от кормила русских и еврейских коммунистов. Сталин непонятно куда сгинул, как и Мойзес, Фрунзе погиб в Польше, многие наркомы там попали в плен, были убиты без суда или казнены по приговору трибуналов. И так было повсеместно, буржуазия сводила счеты за пережитый страх. Большевизм стал жупелом, и вряд ли коммунистические идеи получат в ближайшие годы распространение, слишком уж кровавым оказалось их воплощение на практике. Как ни странно, но последней страницей этой трагедии становилась нынешняя война. В той истории Муссолини в 1923 году решил воспользоваться ослаблением греков, потерпевших от турок жуткое поражение. В качестве предлога послужило убийство 5 итальянцев, проводивших демаркацию греко-албанской границы. Теперь произошло то же самое, Только преступление совершили мафиози, завербованные Абвером от лица итальянской тайной полиции. Вот такую ненавязчивую услугу оказал Шмайсер, взяв на себя это грязное дело. Но не за бесплатно, разумеется, немцы жаждали вернуть себе силой Южный Тироль. Перед тем, как отправить к Корфу эскадру из 4 линкоров, Муссолини подстраховался, прозондировав отношение Петербурга к демонстрации уважения итальянского флага. Министр иностранных дел Милюков ответил, что если в убийстве виноваты греки, то итальянцы имеют полное право их наказать, но не договорил, что в противном случае вступают в действие тайные статьи Балканского союза. Так что итальянцы сами попали в ловушку и сейчас лишились главных сил своего флота. «Вы русский». Арчагов поднял глаза, у столика стоял, чуть покачиваясь, улыбающийся берсальер, задавший вопрос на немецком языке. «Я, mein Herr», ответил на дойче генерал, приделав к своим губам искательную и пугливую улыбку. «Ваши солдаты, трусишки, а потому вам нечего делать, сеньор, в нашем итальянском городе». Генерал немного опешил от такого по-детски наивного хамства, но тут вспомнил, что именно только к русским итальянцы относились с высокомерием вечно битых подростков. «Надо же, и город наш, от скромности не умрут, в Триесте 20 газет, почти все на югославянских наречиях, 3 на немецком языке и лишь 1 на итальянском». Арчагов улыбнулся, вставая со стула. «Не дело, конечно, генералу самому принимать участие в такой операции, но плох тот военный, что не желает карьерного роста. Ставка в игре была высока, завтра его объявят в газетах Петербурга, Константинополя, Белграда, Софии, Будапешта главнокомандующим Балканского союза в конфликте с Италией, русскими, греческими и югославскими войсками и флотом, борющимися против агрессоров. И он может получить фельдмаршальский чин и заветный Большой Белый Крест, ведь Италия всяко разно намного более значимый противник, чем измордованные союзниками Румыния и Турция. Да и не затянется надолго эта необъявленная война, которая, по сути, уже выиграна, еще не начавшись. На море итальянцы уже потерпели поражение, а потому воевать на суше не будут. Связываться в перспективе с русскими и немцами одновременно сейчас уже нет желающих, а значит, захваченные у южных славян и австрийцев территории будут уступлены, ибо вернуть их Рим не в состоянии. Но главное, это Родос и острова Додеканес, Россия теперь не выпустит трофеи из своих рук, ибо они наглухо запечатывают Эгейское море, превращая Черное во внутреннее озеро, равное Каспийскому, ибо и там южным берегом владеют либо турки, либо персы. Кто ж из военных не мечтает о наградах и карьере? Но получать кресты и чины, не рискнув своей жизнью, Арчагов не мог, да и требовалось дать наглядный урок многим генералам новой тактики и способов ведения войны. Вот потому-то он и решил тряхнуть молодостью, взяв Триест с гарнизоном силами батальона спецназа и бригады Славянского легиона. Вполне достаточно для столь одиозного противника, не зарекомендовавшего себя отчаянной храбростью. Время подошло, пора начинать. Да и повод к драке хороший, не убивать же этих дурачков в перьях. Арчагов поправил галстук, и ресторатор тут же принялся разговаривать по телефону, правильно поняв жест и подавая условный сигнал разбросанным по городу и порту группам. Именно такая простота, царящая у хозяев, умиляла. Итальянцам в голову не пришло проверить пару тысяч головорезов, что явились сюда под видом туристов, рыбаков, крестьян на рынок и прочих тружеников. Тощий зад берсальера попал под пристальный взгляд, и генерал немедленно угодил в него добрым пинком, отечески заботливым, скорее для воспитания, чем избиения. Но слова, непроизвольно слетевшие с языка, были из любимого кинофильма, они сейчас как нельзя лучше подходили именно для этой ситуации. «Деточка, а вам не кажется, что ваше место у параши?» Эпилог. Иркутск. «Капитан, будем подъезжать к Маритую, разбудите меня». «Так точно, ваше высокопревосходительство». Вагон немного дернуло, мимо медленно проплыли перрон и освещенное здание вокзала. На круглых часах отстукивала последние полчаса наступающая полночь. Арчагов откинулся на мягкую спинку дивана, расстегнул воротник кителя, небрежно отодвинув черно-оранжевую ленту с большим белым крестом. Вторую, а до того третью степень ордена Святого Георгия генерал получил за короткую, но победную войну против итальянцев и взятие Триеста. Таким же большим крестом был награжден и ставший флотским фельдмаршалом генерал-адмирал Колчак за пленение эскадры макаронников у Корфу, что стало символом доблести русских моряков наряду с Синопом, Чесмой и Гангутом, долгожданным символом за прошедшие 70 лет со времен адмиралов Нахимова и Корнилова. Правда, победа над потомками римлян чуть ли не оказалась пирровой, как всегда, вмешались англичане, внезапно осознавшие, как их жестоко провели. Взяв Родос и острова Додеканес, русские установили свой контроль над Эгейским морем, фактически надежно заперев проливы Босфор и Дарданеллы, не поднимая при том трехцветный флаг над Царьградом, да еще нависнув угрозой над Кипром, населенным потомками гордых эллинов, которых британцы клятвенно обещали вернуть Греции и, как всегда, позабыли, когда нужда в союзнике отпала. Может быть, война и разразилась, вот только итальянцы не горели желанием воевать за югославянские земли, прибранные к рукам по окончании мировой бойни. Не до того им стало, королевство опять затерзала анархия, новоявленный дуче Муссолини был вульгарно зарезан обычным кухонным ножом, под южным солнцем все люди импульсивны, нравы горячие, но нет ничего хуже однопартийца, ставшего рогоносцем. И, кроме того, а это главное, политический расклад на континенте внезапно и кардинально изменился. После дружеского свидания в 1922 году под жарким солнцем Крыма императора Михаила II с новым германским кайзером Вильгельмом III началось кропотливое воссоздание знаменитого Драйкайзербунда, но с некоторым весьма существенным изменением. Другим участником Старого Альянса, вместо распавшейся на независимые страны лоскутной Австро-Венгрии, стала Япония. Эта дальневосточная держава уже открыто выражала сильное недовольство политикой англосаксонских родственничков, старавшихся любой ценой закрепить свое господство над миром. В противовес потенциальному блоку из США и Британии, с многочисленными доминионами и колониями, постепенно сложился и новый союз трех императоров, объявленный два месяца тому назад, но бывший в умах английских и французских политиков самым жутким кошмаром уже лет 40. Противопоставить такому мощному объединению континентальных держав тогда ничего бы не смогли, и участь Франции, начнись война, была бы решена одним ударом, действительно, до листопада. Но повезло, откровенно говоря, Россию, как наркомана, посадили на субсидии из золотых франков и фунтов. Австрийцы не хотели дружить. Камнем преткновения между двумя странами стали балканские славяне, на роли покровителя которых русские императоры извечно настаивали. Итогом такого недомыслия стал распад всех трех величественных империй, над истерзанными телами которых раскаркались довольные любители падали. Еще бы не радоваться буржуазным странам, и так владевшим колониями по всему миру, сбылась их многолетняя мечта. Главные препятствия к мировому господству Золотого Тельца устранены, а враги взаимно растерзали друг друга в абсолютно ненужной им войне, потеряв свои короны. Нашествие большевиков спасло Германию от уготованной историей и англо-американцами участи, заодно опрокинув Версальскую систему мироустройства, навязанную Западом. Изгнав красные войска со своей территории, дивизии кайзера двинулись в Австрию, Силезию, Познань и Судеты, освободив немцев, живущих там, от советской власти, фактически присоединив их к возрожденному рейху. Таким образом, проигравшие в мировой войне не только вернули утерянные территории, но и объединили почти всех немцев в одно государство, да еще потребовав справедливого мира без аннексий и контрибуций. Новой войны не произошло, банкиры Запада, особенно французы, хорошо умели считать, к тому же не могли не учитывать царящие пацифистские настроения людей, не желавших возвращаться в окопы ради интересов воротил. Да и смертоносная коммунистическая лихорадка продолжала терзать не только старушку Европу, но и многие другие страны мира. Так что приходилось договариваться, что произошло в Вашингтоне, как и в оставленной очаговым реальности, но годом позже и в Стокгольме, в июне 1924 года, чего вообще не было, но данную встречу можно даже назвать аналогом европейского Раполло, если бы не ее совсем иные итоги. Произвольно начерченные в Версале границы в Европе были отменены, на основе возврата к 1914 году, кроме бывшей Австро-Венгерской империи, приказавшей долго жить. Новоявленные государства были сдвинуты в их этнические рамки и урезанные в размерах Чехословакия, где все еще продолжался социалистический эксперимент, и Польша с Западно-Украинской республикой, сцепившиеся в клинче, надолго перешли в категорию европейских больных. К ним добавились обиженные Италия и Румыния, оставшиеся в прежних границах, но потерпевшие от Балканского союза обидные для самолюбия и затратные для экономики поражения. Но самой крайней среди всех стала Турция. Теперь не 1,5 миллиона греков, а 2 миллиона турок явились вынужденными переселенцами. Единственный жребий из тысячи, и мы его смогли вытянуть. Арчагов устало прикрыл глаза и провалился в сон, глубокий и спокойный. Его лицо стало умиротворенным. Кругобайкальская железная дорога. Капитан, ждите здесь, следом не ходить. Генерал пристально посмотрел на начальника охраны. Вы меня поняли? Так точно, ваше превосходительство. В глазах молодого офицера ни капли сомнения или удивления, если генерал-адъютант императора, начальник самой могущественной и секретной структуры России так поступает, то на это имеются самые серьезные основания, а приказ недвусмысленный, толкования не допускает. Но что можно делать в безлюдном заснеженном распадке? Так этот вопрос не к нему, а к их высокопревосходительству. Странно, но я был уверен, что встречу здесь старого шамана. Арчагов медленно оглядел заснеженный распадок, стиснутый выступающими с двух сторон небольшими скалами. Но единственная цепочка следов на белом снегу вела со стороны Байкала и была его собственной. Вот только непонятно, почему большой валун, на котором он сидел прежде, оставался чистым, хотя такого просто быть не могло. «Приглашение посидеть», — усмехнулся генерал и немедленно опустился на камень, замерзнуть он не боялся, подбитые мехом штаны, полушубок и унты служили достаточной защитой от холода, хотя утренний морозец слегка пощипывал раскрасневшиеся щеки, словно игривая любовница. «Я тебя жду здесь», — решил генерал, и не успели его слова раствориться в прозрачном воздухе, как из трещины в скале стали выползать седые клочья тумана, становящиеся все гуще и гуще прямо на глазах. Дымка спустилась к ногам, укутала их и стала подниматься выше, обволакивая камень. «Мистика», — прошептал Константин, понимая, что может произойти, но не в силах сдвинуться с места и уйти. Да и не стал бы он это делать, даже под угрозой смерти, обещал, что придет, и пришел, ровно через 5 лет. И что будет, то будет. Таинственный кокон полностью укутал его, поглотив, накрыв непроницаемым покрывалом. Сквозь дымку Арчагов расслышал, как вдалеке стучат колеса выходящего из тоннеля эшелона, но потом все звуки исчезли, и наступила тишина, даже стук бешено колотящегося о ребра сердца уже невозможно было ощутить. Это конец пути, или новое начало. Вопрос завис в пустоте, разум отказывался подчиняться, и тут словно миллионы игл вонзились в его мозг, но безболезненно, словно легкое касание ветерка. Голос, совершенно чужой, он расслышал уже таявшим сознанием. Ты из иного времени, и сам выбрал свою судьбу. Конец книги. Оставьте, пожалуйста, свой отзыв о книге. Ваше мнение очень важно. Если вы хотите услышать книгу, которая еще не была озвучена, зайдите на сайт aook.ru и на странице «Заказать аудиокнигу» оставьте свою заявку. Все книги озвучиваются искусственным голосом, который вы сейчас слышите.